Глава 16. Разговор по душам с Осиковым и мысли, пляшущие в разные стороны. «Ты что здесь делаешь?» — спросил Осиков, учащенно хлопая короткими ресницами. «Вас искала. Соскучилась, знаете ли. Да и мама жалуется, что совсем вы ее забыли. Ходите не пойми где, общаетесь неизвестно с кем». «Что за ерунда? Не торчать же все утро у реки!» Осиков сел обратно на ступеньку и нервно сцепил пальцы в замок. «А может, вы здесь кого-нибудь ищете?» Ненавязчиво поинтересовалась я. «Колитесь, Арсений Захарович, колитесь. Если честно, уже надоело ломать голову над вашими недомолвками и поступками. Сколько можно наивно полагать, что вас окружают беспросветные дурочки? Пора бы уже посмотреть правде в глаза». «Кого мне здесь искать?» Резко воскликнул Осиков. «Плохо врете. Что тут еще скажешь? Где вы были этой ночью?» Осиков опять вскочил, побагровил, раздул щеки и шмыгнул носом. «Что все это значит? Что за допрос?» — выкрикнул он и топнул ногой. Я промолчала. «Да, я здесь не просто так!» Не выдержав моего взгляда, через несколько секунд затраторил Арсений Захарович. «Я ищу парня, который украл мою карту!» «О, дело тронулось с мертвой точки. А зачем?» «Это моя карта!» «Неужели вы так щепетильны?» «Это карта с подробнейшим планом местности. На ней помечен охотничий домик». «Вы преувеличиваете, Арсений Захарович. Обычная карта с обычным крестиком, который растягивается на квадратный километр. Там нет ничего интересного для постороннего человека». «Это тебе так кажется. Ты слишком легко относишься к таким вещам». Осиков заходил взад и вперед. «Кругом враги. Мы можем лишиться всего в любую минуту». «Куда это его понесло?» «Какие враги? Где они? Откуда им взяться? Вы что, еще кому-то рассказывали про свои наворованные сокровища?» «Нет, ты что? Как можно?» «Тогда чего нам бояться?» — настаивала я. «В таких делах надо быть очень осторожными. Я пожил на этом свете и во многом разбираюсь лучше тебя». Далее Арсений Захарович прочитал объемную лекцию о бестолковой молодежи и о том, что раньше уважали старших. И, конечно же, все были с ног до головы абсолютными интеллигентами. Жаль, мама пропустила это шоу. Она бы уж точно оценила ораторское искусство пухленького искателя приключений. Теперь я понимаю, за что она полюбила Осикова. За такую же трепетную душу, как и у нее самой. Речь Арсения Захаровича была грамотной, с примерами и даже со стихами. Слушала бы я его и слушала, но, увы, вредный характер взял свое. «Арсений Захарович, вы извините, что перебиваю вас, но просто хочу напомнить, что из нас двоих в тюрьме за воровство сидели вы, а не я». Осиков фыркнул и надулся. «Нет, разговор еще не окончен. Вы знакомы с парнем, который украл карту?» Презрительное молчание в мой адрес. «Вы как планируете встречу с ним? Думаете, вы его найдете и грозно скажете: «А ну отдавай, что взял?» Он заплачет, станет молить о пощаде и пообещает больше никогда так дурно не поступать, так?» Молчание. «Зачем вам нужен этот человек?» Тишина. «Где вы были прошлой ночью?» Осиков дернул плечом. Первое шевеление с начала допроса. «Я видела вас, перелезающего через забор дома, в котором я работаю. Надеюсь, от этого вы отпираться не будете?» Арсений Захарович повернулся и покрутил пальцем у виска, давая понять, что я серьезно заблудилась в своих мыслях или попросту наткнулась на мираж. «Вы хотите сказать, что этого не было?» Гордый взгляд в мою сторону. «Это вы украли живую слезу?» Я цепко следила за реакцией. Арсений Захарович медленно встал и посмотрел на меня весьма округлившимися глазами. Щеки порозовели, а уши несколько раздернулись, хотя, может быть, они такие тонкие, что колышутся от малейших порывов ветра. «Ты что, с ума сошла?» — прошипел он и уже не покрутил виска пальцем, а постучал кулаком по своему блестящему лбу. Звук, скажу я вам, раздался не слишком лестный для Осикова. «А что вас изумляет в моем вопросе?» «Как я мог украсть живую слезу?» — вскричал он. «То есть вы не хотите меня спросить, что это такое? Вы не удивлены тому, что колье украдено? Вы просто интересуетесь, почему я подозреваю именно вас?» Осиков побелел. «Зачем вы ночью приходили на участок Воронцова?» — спросила я, чеканя каждое слово. «Отвечайте». «Я не приходил». В ответ замотал головой Арсений Захарович. Я сделала шаг назад. «Откуда вы знаете про это колье?» «Я ничего о нем не знаю. Слышал где-то, вот и все». «Почему вы мне врете?» «Я не перелезал через забор!» — закричал Осиков, и его щеки теперь запылали. «Послушайте, давайте поговорим по-хорошему», — предложила я миролюбиво. «Менять тон разговора во время допроса очень полезно. Преступника такой маневр сбивает с толку или, в крайнем случае, расслабляет. Я прочитала об этом в одной умной книжке». «Этой ночью у дамочки, на которую я работаю, украли колье стоимостью в $1 000 000. Вы были замечены мной в саду. Кто знает, может, не я одна стояла в эту минуту у окна. Поймите, что с вашим прошлым и вашим враньем вы автоматически становитесь подозреваемым №1». Осиков несколько секунд смотрел на меня, потом развернулся и со скоростью пули побежал в сторону леса. Нормальная реакция, скажу я вам, вполне в духе Арсения Захаровича. Зная его тягу к комфорту и еде, уверена, к вечеру, нагулявшись по лесу, он вернется. Моя мама снимет с его одежды сучки и паутину, поругает и прижмет это сокровище к сердцу. Я вдруг поняла, что мне будет жаль, если колье украл Осиков. Славка рубил дрова. «Привет!» — кивнул он. «Мы сегодня рыбу коптить будем. Егор со Степаном наловили». «Очень рада за вас», — кисло сказала я, заходя в домик. «Ты видела Арсения Захаровича?» Сразу набросилась на меня маман. «Видела я этого голубчика. В лесу он бродит». «Как в лесу?» «Одиноко ему». Пожала я плечом. «Вот и тянет на природу. Проголодался, наверное». Ход был верным. Через секунду мама уже шуршала бумагой, в которую заворачивала бутерброды. А через минуту в окно можно было наблюдать, как она направляется в припрыжку в сторону леса. Я обернулась к девчонкам. Раз, два, три. «Анька! Мы так соскучились!» Взвизгнули они и набросились на меня с остальными объятиями. От бесконечного удовольствия я улыбнулась 10 раз. «Что там у тебя, рассказывай?» — затараторила Альжбетка. «Работать много приходится. Может, Солька тебя подменит?» «Милая Альжбетка, я опять улыбаюсь». «А почему я?» — возмутилась учительница ботаники, протягивая руку вперед. «Вот посмотри, какие у меня цыпки!» Надо сказать, что кожа у Сольки почти идеальная. «А у меня ногти», — предъявила свое оружие Альжбетка. «Я не могу». «Тебе давно пора их спилить». «Я без них буду просто голая». «Ты и так голая, потому что твою одежду с большим трудом можно назвать одеждой». «Посмотри на себя», — возмущенно махает руками Альжбетка. «Обычная училка». «Понимаю, что пора это останавливать». В другой раз я бы с радостью послушала, как девчонки идут стенка на стенку. Но не сейчас. Время поджимает. «Хватит», — сказала я, плюхаясь на кровать. «Похоже, мы опять вляпались». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Солька. «Слушайте и не перебивайте. Ночью у моей хозяйки прямо из комнаты украли колье «Живая слеза». То самое, о котором мы читали в газете». Несколько секунд стояла тишина. «Не может быть!» — вскричала Солька. «Вот это да!» — воскликнула Альжбетка. Взломали ящик, в котором Галина Ивановна хранила сию драгоценность. И все, было колье, и нет теперь колье. «Так она, получается, все же привезла его сюда?» — изумленно спросила Солька. «Вот ведь догадливая девчонка, хотя подобное и меня удивляет». «Привезла и хранила в шкафу, даже в сейф не заперла. Хотя дом еще строится, может, там и нет пока сейфа». «Это же не ты взяла?» — поинтересовалась Солька. Я смерила ее тоскливым взглядом. «Ну, знаю, что не ты», — застыдилась учительница ботаники. «Я просто спросила на всякий случай». «И?» Альжбетка потребовала продолжения. «И вот теперь все стоят на ушах, и я в том числе. Воронцов приедет и привезет сыщика, у хозяйки истерика. И я подозреваю Осикова. Вот такие дела». «А улики есть? Следы какие-нибудь?» — спросила Альжбетка. «А при чем здесь Арсений Захарович?» — вновь изумилась Солька. «Следов вроде нет. Никто ничего не слышал. Хозяйка мнется. Не пойму пока почему. Вроде говорит, что спала как убитая, но вот иногда подумываю, а не она ли все это устроила? Колье, как я понимаю, застраховано. «А Осиков-то что?» — перебила Солька. «Этой ночью он был замечен на заборе». Девчонки удивленно уставились на меня. «Выглядываю в окно, а он через забор лезет. И неплохо так лезет, скажу я вам. Я бы и то на полпути застряла». «Так это он украл?» — спросила Альжбета, нервно разворачивая конфету. Я покачала головой, пожала плечами и развела руками. «Не знаю, но какие-то дела у него на участке были, а какие не признается. Может, и он украл, а может, и нет». «Ты его поймала? Поговорила с ним?» Солька уселась рядом со мной. «Нет, зачем мне было его ловить? Я же не знала, что ночью колье пропадет. Решила потом все выяснить. Вот и выяснила. Полчаса назад. Он все отрицал, а потом вообще в лес убежал». «А ты его догнала?» — поинтересовалась Солька. «Вот мне делать больше нечего. Как только вокруг деревьев прыгать». «Интересно, а что же он делал на участке ночью?» Задумчиво пробормотала Альжбетка. В этот момент в моей голове застучала одна шальная мысль. Тук-тук, тук-тук. «А если мы с вами просто дурочки, которые купились на сказку для детей дошкольного возраста?» «Что ты имеешь в виду?» Девчонки с изумлением уставились на меня. «Да может, нет никаких бриллиантов в коробке. Осиков это все придумал, а мы и поверили. Он все спланировал». «Зачем и что спланировал?» — замахала руками Альжбетка. «Его цель — это колье «Живая слеза». Все остальное — вранье. Мы — просто способ добраться до колье или ненавязчивое прикрытие». «Ну как Альжбетка могла ему помочь? Ведь именно к ней он пристал тогда в ресторане?» — спросила Солька. «Откуда я знаю?» — пожала я плечами. «Пока это только мои догадки. Он мог знать, что у Альжбетки есть такая подруга, как я, которая знала мужа хозяйки колье. Фу, как сложно». «Сложно», — закивала Альжбетка. «Но вполне возможно. Он наплел нам всякой ерунды, а мы для него хорошее прикрытие. Путешествуем вместе. Он вообще с твоей маман романы крутит. Просто отец семейства». Альжбетка занервничала и заходила по комнате. «Так вы что, думаете, он нас обманул?» Стала доходить до Сольки. «Предположить подобное будет не лишним», — вздохнула я. «По сути, мы о нем ничего не знаем. Возможно, он приехал сюда из-за колье и уже заполучил его. И, возможно, он захочет свалить эту кражу на нас». «Почему? Почему?» — запаниковала Солька. «Мы обязательно во что-нибудь да вляпываемся». «А что нам теперь делать?» — поинтересовалась Альжбетка. «Как себя вести?» Я встала с кровати и подошла к двери. «Следите за каждым его шагом. По возможности осмотрите вещи. Пока нам остается только ждать. Если что узнаете или случится что-нибудь подозрительное, сразу же ко мне. Еще про парня не забывайте, который карту с газетой украл. Странный он тип. Вы бы лучше не шастали поодиночке». «Ты не волнуйся», — вдруг взбодрилась Солька. «Мы тут все проконтролируем». «Да уж, не сомневаюсь».